Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Все, кто может смотреть трансляцию, всех приветствую. Подписывайтесь, телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, адрес там 223 сейчас с чем-то тысячи подписчиков. Вот, еще раз скажу, что если вы подписаны на какой-то канал там с моей фотографией или моей фамилией, вот загляните туда. Если там не 223 тысячи подписчиков сейчас, значит, это фальшивый канал. Срочно от него отпишитесь, вот, и пожалуйтесь. Также Сергей Михеев в Дзене, Одноклассниках, Рутюбе, ВКонтакте. Ну и главная отличительная черта – это наличие отчетов и реквизитов благотворительного фонда Сергея Михеева. Продолжаем работать, потому что ситуация, так сказать, остается достаточно сложной. Наш телеграм-канал Вести FM Plus, тоже переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира на двух площадках. Это ВКонтакте и в Телеграме. Начинаем. Первая тема у нас не совсем обычная, но так или иначе, с, возможно, такими последствиями, которые могут на всем мире аукнуться, потому что мировые фондовые рынки сегодня переживают очередной черный понедельник, повсеместный обвал индексов, спровоцированный перспективы рецессии в Соединенных Штатах. Вот сейчас Европа уже открылась, тоже минус 2%. Японский индекс Никей потерял больше 10%. Самое большое падение в течение дня с 1987 года. Идеальный шторм на рынках, и в эпицентре которого, конечно же, американская экономика. Вышел у них отчет по безработице, и она выросла, вопреки прогнозам, до 4,3%. Плюс еще некоторые факторы к этому пристегнули, что называется, аналитики, и пришли к выводу, что Соединенные Штаты могут перейти в рецессию уже в самое ближайшее время. Ну, то есть в экономике американской будет спад. Кстати, Дональд Трамп уже использует панику на рынках для своего пиара. Мол, смысл такой, что при мне такого бы не было. Трамп сказал, что вот фондовый рынок валится, вот, а я вам говорил, что Камала Харрис не поможет, Байден в отключке. Вот к чему привело некомпетентное американское руководство. Вот в этой связи, кстати, некоторые эксперты вспоминают 1997 год, обвал на Гонконгской бирже, и чуть позже в России начался кризис, который запомнился дефолтом. Но сейчас ситуация совершенно другая. Запад так пытался санкциями и всеми другими способами изолировать наш, в том числе, фондовый рынок. Ну, у нас тоже падение, но небольшое. Ну да, Стамбульская биржа вообще приостановила торги, остановилась там, биткоин там достаточно серьезно упал, там другие всякие разные вот эти криптовалюты, там все остальное, потому что все равно, какими бы крипто они не были валютами, все равно они зависят очень серьезно от того, что происходит, так сказать, на вот этих всех фондовых рынках. И я думаю, что здесь совпадение факторов, хотя понятно, что есть люди, которые в этом лучше разбираются, но все-таки, мне кажется, совпадение факторов. С одной стороны, вот эти все прогнозы по американской экономике, а с другой стороны, ну, очевидная угроза войны на Ближнем Востоке, точнее, обострение этого конфликта, возможных ударов Ирана по Израилю, Израиля по Ирану. Американцы, опять же, стянули туда, так сказать, 4 авианосные группировки. То есть, в общем, достаточно серьезное напряжение, да, и я думаю, что вот это совокупно, так сказать, подействовало на вот эти все фондовые дела. Вот, ну, про фондовые дела, так сказать, я бы сказал так, что вообще, на мой взгляд, мировая экономика, она нуждается тоже в каком-то переосмыслении того, что дальше делать. Потому что все мы являемся заложниками доминирования финансовых инструментов управления экономикой, при этом в том числе абсолютно спекулятивных. Потому что вот падение всех этих вот курсов связано с прогнозом, который то ли будет, то ли не будет, в общем, неизвестно. А что такое классическая, как бы, рыночная экономика, хотя тоже я не являюсь ее, так сказать, сторонником стопроцентным, вот, но тем не менее, это сочетание спроса и предложения. А при чем здесь спрос и предложение? Вообще ни при чем. Здесь, на самом деле, с одной стороны, ожидание, так сказать, финансистов, тех, кто вкладывает деньги, а с другой стороны, тупая игра. Да, давайте обрушим сейчас рынки для того, чтобы акции подешевели, мы скупим их по дешевке, потом, так сказать, рынки поднимем, потом продадим дороже, и все, вообще больше в этом вообще ничего нет. Вот где здесь такая классика рыночной экономики, которая, так сказать, обычно учат в институтах, университетах наших экономистов, и, между прочим, этим тоже запудривают им мозги, потому что реальная, так сказать, ситуация совершенно другая. А вот где здесь сочетание спроса и предложения, там, спроса на что, предложение на что и так далее, и так далее. То есть товар, так сказать, вообще в принципе не имеет значения как таковой, или, по крайней мере, он очень косвенно относится к тому, что происходит. А финансовые спекуляции напрямую воздействуют на состояние экономики там, целого мира. Является ли это правильным и является ли, так сказать, это вот лучшей моделью организации? Ну, на мой взгляд, однозначно нет. Вот, то есть, это первое. А второе, как бы, ну, нам надо тоже думать о том, вообще можем ли мы как-нибудь, да, от этого дела отстроиться. Ну, самый лучший способ – это собственное производство. Вот когда нам, так сказать, разные либеральные финансисты, экономисты периодически, несмотря даже на войну, продолжают утюжить мозги тем, что вот, мол, так сказать, вот так устроен мир, вот по-другому это никак не может быть, вот, и вообще, как бы, да, не надо вообще, так сказать, трепыхаться, не надо вкладывать деньги в производство и так далее, вот, будем жить, так сказать, как живем, и все хорошо. Да, по большому счету, они обрекают нас на абсолютную вечную зависимость от вот этих внешних, так сказать, схем игры. То есть, если мы не освоим собственное производство, не найдем какую-то собственную, там, модель управления экономикой, которая будет страховать нас от этих рисков, ну, мы все время тоже будем болтаться вот в этой зависимости. И финансовой зависимости, и зависимости с точки зрения, там, неспособности производить те или иные, так сказать, товары, продукты там, и все остальное. Вот. Здесь есть над чем подумать, и я много раз говорил, еще раз скажу. Вот у нас категорически не хватает суверенной самостоятельной экономической теории, которая бы трезво, без взгляда на авторитеты, без, значит, руководства штампованными, значит, англосаксонскими учебниками, оценила ситуацию экономическую в мире, перспективы ее развития, оценила бы потребности и интересы Российской Федерации, вот, и поняла бы, насколько вообще надо изменить себя, независимо от того, соответствует это каким-то учебникам или не соответствует, изменить себя для того, чтобы быть максимально эффективным с точки зрения самообеспечения и б максимально независимым с точки зрения, так сказать, вот этих вот всех пертурбаций на мировых рынках и так далее, и так далее. Мне кажется, это вообще, ну, ключевая вещь абсолютно, да. А когда нам начинают рассказывать про то, что вот, мол, вы знаете, весь мир так живет, ну, весь мир находится в других условиях. Точнее так, так сказать, разные страны мира находятся в разных условиях. Мы находимся в достаточно сложных сейчас условиях, поэтому и вырабатывать должны собственные механизмы, собственную, так сказать, свою теорию. К сожалению, вот эта либеральная экономическая теория довольно, во-первых, так сказать, примитивная, а во-вторых, не соответствующая действительности давным-давно. Она очень сильно, так сказать, за это самое заездила мозги всем нашим типа экономистам, финансистам. Кто-то верит в это как в идеологию, а кто-то просто ничего не может, потому что вот научился так вот и по-другому вообще не умеет. А как по-другому, собственно говоря, никогда особо и не задумывался. Мне кажется, это вот важно, потому что действительно вот все предрекают, кстати говоря, вот сейчас это... Многие, кстати, западные эксперты говорят, что вот, мол, это только, так сказать, такая пока разминочка. Это все разминочка. А впереди, например, могут быть очень серьезные проблемы, схлопнется вообще в этот пузырь, значит, биржевой в Штатах, схлопнутся передутые, перегретые IT, вот эти вот, так сказать, акции IT-компаний, вот в том числе связанных с искусственным интеллектом, с ожиданиями от искусственного интеллекта и так далее, и так далее. Но мы опять будем зависеть от всего того, что происходит. Вот. И разговор о том, что можно, что это невозможно избежать, ну, я думаю, что это или от очень сильной, так сказать, задогматизированности и нежелания вообще свободно мыслить. Вот. Интересно, кстати говоря, что люди, придерживаются либеральных экономических теорий, как бы постоянно ратующие за свободу, абсолютно разучились свободно мыслить, да, суверенно мыслить. И по большому счету, все их рецепты сводятся к тому, что вообще не надо, так сказать, дергаться, надо отказаться от каких-то амбиций во внешней политике, вот, и просто плыть по течению, как бы, а дальше все само, так сказать, мировое разделение труда все само отрегулирует. А как оно отрегулирует? Не в нашу пользу, в нашу пользу. Вот как бы это не имеет значения. Но это уже похоже не на экономическую теорию, а на какую-то там квазирелигию. Вот я думаю, что стоит об этом думать. Это одно из самых важных вещей. И в том числе стоит думать о том, а как же учить студентов-экономистов, которые вот по-прежнему, несмотря на то, что явно мир меняется, и задачи перед страной стоят другие, они по-прежнему все учатся по этим экономиксам, шмэкономиксам, так сказать, все по тем же самым учебникам, вот, по которым там, на которые нам тут навезли там, в 90-е годы, или напереводили, да, вот, и выходя из своих вот этих вот, значит, альма-матеров, как бы, да, по большому счету ничего и придумать другого не могут, кроме как очередное, так сказать, какое-нибудь там чубайсовское, гайдаровское, там, это самое, приватизация. Вот, собственно, и все. Это что важно. А второе, там, по поводу Америки, что там с Америкой, как там Трамп. Ну, здесь такая ситуация, так сказать, двоякая. С одной стороны, конечно, Трамп будет это использовать. И, конечно, он оттопчется по полной программе на всем том, что происходит, потому что успехи в экономике – это одна из тех позиций, на которую давили, значит, во время избирательной кампании Байдена, а теперь Камалы Харрис. Они про что говорят? Ну вот, мол, да, там, так сказать, какие-то, может быть, на внешнеполитическом, так сказать, треке, как сейчас модно говорить, есть проблемы, но, во-первых, это зависит не от Америки, а, во-вторых, самое-то главное, что есть успехи в байденомике. Даже, кстати говоря, Камала Харриса там вот любила повторять это слово байденомика, байденомика. Вот есть такая какая-то байденомика, вот, которая якобы как бы очень успешна. Вот сейчас эти успехи, они отчасти были реальные, отчасти есть, а отчасти, конечно, были выдуманные, передутые, в том числе вот за счет финансовых спекуляций. Вот сейчас есть риск того, что все это окажется, так сказать, просто пустышкой. И, конечно, Трамп, естественно, на этом отыграется, потому что у Трампа здесь аж два целых козыря. Если помните, когда-то Трампу ставили в вину, что он, мол, вообще не политик, а, например, что он вот завалит полностью внешнеполитическое направление. Вот. Сейчас на внешнеполитическом направлении у американцев куча проблем. И, судя по всему, они будут только нарастать. Вот. А здесь еще провалилась экономика. А экономика – это как бы сильное место Трампа, ну, условно сильное, потому что он бизнесмен, потому что он миллиардер. Ну, не самый крупный, так сказать, но все равно, да. Ну, начинал он все равно как бы с капиталов своего отца, там, но тем не менее, он считается бизнесменом и так далее. И понятно, что вот на эти темы он любит порассуждать, в том числе, так сказать, критикуя демократов, потому что байденомика – это, в общем-то, продолжение политики демократической партии в целом в экономической сфере, да, и поэтому ему, конечно, это сейчас на руку, с одной стороны. Но с другой стороны, если вдруг Трамп победит, то все вот эти вот проблемы свалятся конкретно на него. Я, кстати говоря, помните, когда мы обсуждали там возможность ухода или не ухода Байдена, вот, я вот говорил, что, на мой взгляд, Демпартия, конечно, понятно, что они будут биться за власть, но вообще-то Демпартия могла бы сейчас просто спокойно уйти на 4 года в оппозицию. То есть, ну, уступить, условно говоря, Трампу, перейти в оппозицию. Почему? Потому что, на самом деле, эти 4 года не будут легкими ни в каком отношении. Ни в отношении экономики, ни в отношении внешней политики. Значит, подождать, пока за 4 года Трамп завалит все, что может. Ну, или, по крайней мере, они его завалят, потому что просто есть объективные предпосылки к целому ряду, так сказать, проблем. Ну, вот, судя по всему, у Трампа каких-то универсальных рецептов решения всех проблем нет, хотя он рассказывает, что он все проблемы решит за 24 часа, но это вранье, конечно, понятно. Поэтому можно было бы теоретически, так сказать, да, ну, смириться, скажем, уйти с достойным результатом, не вгрызаясь в эту ситуацию, ну и дать возможность республиканцам и Трампу конкретно, да, наделать кучу всяких дел нехороших, там, условно говоря, провалиться, просто потому что объективные обстоятельства этому способствуют. Ну, а потом сказать, ну, вот вам Трамп, да, и исключить возможность появления таких людей на ближайшее будущее. Вот, ну, они другую избрали, понятно, что борьба за власть, она есть борьба за власть. Тем не менее, о чем я говорю? О том, что если Трамп победит на фоне вот этих прогнозов мрачных, если эти прогнозы сбудутся, то разгребать все это придется именно Трампу. И не факт совершенно, что он-то сможет, даже не потому, что он хороший или плохой, способный или неспособный, а просто потому, что, по мнению многих специалистов, американских в том числе, вот этот, так сказать, взрыв этого пузыря, да, он может быть настолько серьезным, что, ну, будь то хоть там 7 пядей во лбу, а тебе все равно не удастся полностью, значит, эти последствия каким-то образом компенсировать. Ну, кстати, у Трампа есть уже рецепт, например, как избавиться от колоссального госдолга в 35 триллионов. Он предлагает погасить этот госдолг с помощью биткоинов, то есть вручить там какой-то криптовалютный чек держателям облигаций американских, вот, дать им немного криптовалюты, вот, чтобы они успокоились. Но на фоне сегодняшнего обвала, в частности, криптовалют, в частности, биткоин, достаточно серьезно падал, на рынке несколько миллиардов долларов, просто они испарились. Возможно, вот такой рецепт от Трампа. Я вместо бумажных фантиков дам вам виртуальные фантики, вот, и виртуальные фантики, они просто исчезнут. Тем самым аннулируется, ну, по крайней мере, существенно уменьшится государственный долг Соединенных Штатов. Кстати, по поводу Байдена и байденомики, и всех достижений, которые достигла Америка при президентстве Джо Байдена, тут культ личности уже формируется. Бывший спикер Нижней палаты парламента Нэнси Пелоси сказал: посмотрите, какой Байден влиятельный президент, какой он влиятельный человек. Давайте высечем его профиль на вот этой знаменитой горе Рашмур, где, значит, портреты четырех президентов американских: Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта и Линкольна. Вот давайте добавим еще портрет Байдена, потому что он великий. Ну, тогда уже и Пелоси туда до кучи, потому что там вот женщин нету, и надо сказать, ну, елки-моталки, что за это самое, за дискриминация по половому признаку, давайте туда какую-нибудь женщину тоже, так сказать, высечем, вот, например, меня, сказала бы Нэнси Пелоси, да, вот, почему бы и нет. Вот, кстати, насчет криптовалюты, там исчезло не несколько миллиардов, а за один день капитализация упала на 400 миллиардов долларов, то есть, такие деньги просто испарились. Вот, но насчет Байдена и культа личности, да, сейчас они будут всячески искусственно выправлять ситуацию, причем у них положение такое, что надо делать вещи вопреки здравому смыслу, да, то есть тут такая штука, они будут действовать по, значит, технике пан или пропал, то есть Байден абсолютно, так сказать, развалина, да, старый, так сказать, маразматик, еле-еле ходит, что-то вот там зашел не в тот самолет при обмене, как бы известном, да, вернее, в самолет зашел, но непонятно зачем, да, и так далее. Вот, да, это так, так сказать, а говорить надо, что он вообще величайший из, из великих, что он просто вот кладезь мудрости, что вот именно такие, как бы, люди и делают, что называется, мир лучше и все такое прочее, да, с одной стороны, с другой стороны, или Камала Харрис, ну, вообще, судя по всему, пустая, вот, ни одной удачи за 4 года вице-президентства. Вот, в основном, так сказать, глупый смех и все такое прочее. А говорить надо, и будут говорить, что это очень значимая личность, что это человек, который, так сказать, оказывает решающее влияние на все процессы. В частности, вот сейчас они стали рассказывать, что якобы это именно она сыграла решающую роль в обмене вот этими, значит, хотел сказать, пленными, так сказать, в обмене людьми, вот, который недавно произошел. Вот каким она боком участвовала, как она ключевую роль играла. То есть явно это просто придумано на коленке. Но сейчас вот это будет лепить из пустоты, как бы, да, абсолютный миф. Байден – это великий старик, так сказать, да, кладезь мудрости. Вы не смотрите, что он там никого не видит и жмет кому-то руку. Это все вранье. Он влиятельнейший человек в мире, так сказать. Камала Харрис – это вообще что-то с чем-то, так сказать, за честь просто даже посмотреть на нее по телевизору, не то что там избрать президентом. Она выиграла и там, и там. Сейчас понапридумывают кучу, как бы, фальшивых историй про то, чего никогда не было. Почему? Потому что у них нет другого выхода. То есть, ну, врать, врать, врать и врать, причем там по полной программе, раздувая какие-то мелочи, которые существуют в, из мухи слона, так сказать, в какой-то суперуспех, вот, а реальные проблемы, ну, просто не замечая. Просто не замечая, делая вид, что ничего этого нету и так далее, и так далее. То есть, ну, это очевидно. Хотя, вот, что касается Нэнси Пелоси, вот, и с ее предложением высечь этого человека, так сказать, да, в граните, что называется, там, в скале, вот, можно поставить его, так сказать, даже памятник отлитый из чистой стали, как бы, да. Ну, Нэнси просто тоже, мне кажется, уже она немножко не в этом мире, поэтому у нее такие вот появляются мысли, но в целом это будет именно так. Я думаю, что оставшиеся вот эти 3 месяца до выборов будут, ну, просто переворачивать все с ног на голову, как бы, да, и делать из людей то, чем они не являются. Вот. И, кстати говоря, ограничивать реальное общение с ними. Посмотрите, вот это самая Камала Харрис пока ни одного интервью не дала какого-то такого длинного. С тех пор, как все, как Байден отказался от участия в гонке, все сказали, что, скорее всего, будет Камала Харрис. Казалось бы, надо, чтобы она бросилась, так сказать, давать интервью. Все должны, как бы, с ней разговаривать, вести, так сказать, эти самые всякие разные, значит, длительные интервью. Однако ничего нет вообще. Почему? Потому что боятся, что он наговорит какой-нибудь чуши, а вот ее сейчас вот сегодня вроде как будут утверждать, да, то есть вот чтобы она ничего не договорила такого, так сказать, глупого, да, надо максимально сократить. Я думаю, что вот это будет такая, может быть, такая кампания, когда у вас неудачный кандидат, значит, то кандидату дают говорить и показывать, что называется, как можно меньше, а за него работают другие, в том числе всякие разные, так сказать, штабисты, имиджмейкеры, которые сочиняют истории про этого человека и раскручивают истории, да, показывают, так сказать, какие-то видео и, значит, фото, вот, но сам человек ничего не говорит вживую, потому что если он начнет говорить, то вообще непонятно, чем все это кончится. Я думаю, что вот мы сейчас увидим 3 месяца примерно вот такой вот кампании. Вот. Ну, хотя, конечно, ясно, что если, ну, можно подготовить какие-то выступления там, по суфлеру и прочее, но живого будет немного. Вот. То есть вот такой полумертвый Байден, в принципе, по стилистике, так сказать, да, передаст кампанию Камали Харрис, вот, за которую будут говорить другие и сочинять всякие истории. Вот первая из этих историй, это вот история, которая вчера пошла, так сказать, по американским СМИ, якобы именно Камала Харрис сыграла самую супер-пупер ключевую роль в обмене вот разведчиками, так сказать, да, и так далее, и так далее. Чего она там, каким она там вообще боком могла сыграть там, не имеет значения. Вы послушайте и поверьте, а дальше разберемся. Ну, кстати, Камала Харрис периодически короткие реплики дает тем или иным телеканалам, но лучше бы, как говорится, молчал, потому что все ее там какие-то рассуждения, мол, вот это квадрат, потому что он квадратный, вот из этой оперы. И не могут никак согласовать дебаты между Трампом и Харрис. Трамп предлагал 4 сентября, Харрис отказалась, пока не согласна. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Обязательно переходите, подписывайтесь. Сейчас новости, затем продолжим. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира на него подписаны более 223 тысяч человек. Наш телеграм-канал «Вести FM+». И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять через Вайбер и WhatsApp, номер +7 903 176 363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Весть». Продолжаем. И мир в очередной раз замер перед чем-то тревожным. Большой войны на Ближнем Востоке. Иран пообещал жестко ответить Израилю за убийство лидера Хамас Хании. США предупредили о том, что Иран начнет ответные действия вот буквально вот сегодня-завтра. Идет эвакуация из Ливана. В общем, ощущение, что, наверное, что-то будет, масштабы пока непонятны. Тем не менее, спецслужбы Израиля подготовили бункер для управления страной на случай атаки со стороны Ирана. Укрытие рассчитано на несколько сотен человек. Есть все необходимое. Связь, вода, свет, еда. Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара, то есть опережающего, в случае, если атака со стороны Ирана станет неизбежной. И к конфликту, возможно, подключается Пакистан. По крайней мере, несколько арабских изданий сообщили, что в случае эскалации ситуации между Ираном и Израилем Пакистан может поставить Тегерану баллистические ракеты средней дальности «Шахет-3». Тревожнее стало на Ближнем Востоке, либо вот как и было в конце прошлой недели, Сергей Александрович? На Ближнем Востоке вообще всю жизнь тревожно, да, ну, стало, конечно, более напряженно, это совершенно точно, потому что после того, что сделал Израиль, они убили вот командира Хизбаллы, значит, они убили лидера Хамас, причем убили его в Тегеране в день, значит, приведения к присяге нового иранского президента, что было просто прямым оскорблением, да, и указанием на то, что они вообще кого хочешь могут убить там в этом Иране. Но после этого у Ирана нет других альтернатив, кроме как действительно ответить, причем ответить достаточно ощутимо. Вот. Еще раз повторим, что Нетаньяху фактически осознанно обостряет ситуацию. Цели здесь две. Во-первых, все-таки не мытьем тыкатанем втянуть в этот конфликт США, потому что США не смогут просто-напросто бросить, условно говоря, Израиль и, наверное, будут как-то оказывать ему какую-то поддержку. А второе, у Нетаньяху нет хорошего выхода из нынешней ситуации, если этот выход не военный. Ну, по крайней мере, так считает Нетаньяху, потому что для него это может закончиться, может быть, даже и скамьей подсудимых, все то, что происходит. Вот. И здесь даже судьба заложников, видимо, в Израиле уже никого не волнует, потому что ясно, что с заложниками покончено. Хотя палестинцы могут их держать, потому что заложники – это все равно, так сказать, какой-то переговорный, что называется, так сказать, момент, да, капитал. Вот как-то нецинично звучит. Да, если их убить, то, соответственно, этого капитала не станет. Да? Но здесь они как-то будут колебаться, видимо, да, в этой ситуации. Но важно не это, важно то, что Израиль продолжает обострять. Смотрите, они, значит, нанесли удар по Тегерану. Ну, в общем-то, давайте скажем так, это терроризм в чистом виде, это чистое виде агрессия. Да, они нанесли удар, так сказать, по Тегерану, убив там того, кого они считали нужным. Да, этот человек не был иранским политиком, но они это сделали в Тегеране, причем в день инаугурации президента. Вот, то есть это, в общем, чистой воды международный терроризм как минимум и агрессия как максимум. А после этого еще говорят, что, ну да, мы убили, конечно, но вообще-то мы сейчас считаем, что мы можем нанести упреждающий еще удар. Если иранцы посмеют на это ответить, посмеют, да, мы, значит, рассматриваем возможно нанесение упреждающий удар. То есть они предлагают иранцам просто утереться. Вот, и все, да, то есть вот, ну, явно, как бы, да, еще более радикально, еще более, так сказать, остро, да, ситуацию эту нагревают и так далее, то есть вообще не оставляя никаких вариантов абсолютно. Я напомню, что вообще Хани, вот этот, которого убили, он как бы вроде отвечал за переговоры с израильской стороной, они его уничтожили, да, вот, а в Иране к власти пришел вроде бы как президент-реформатор, который собирался там договариваться по бизнесу с Западом. Теперь все тоже у него, как бы, да, этот, именно Нетаньяху отрезал для этого все возможности, по крайней мере, на вот, ближайшую перспективу. То есть Нетаньяху и Израиль просто умышленно делают ситуацию, ну, максимально взрывоопасной, просто максимально взрывоопасной, да. Вот, повысило ли это риск войны большой? Ну, конечно, повысило, вне всякого сомнения, да. Иранцам придется отвечать, я не уверен, что им прям так уж и хочется, но другого выбора, по большому счету, нет. Как и когда они ответят, да, это можно гадать, но, судя по всему, речь, конечно, будет идти о каких-то ракетных ударах, вот, ударах беспилотниками и все такое прочее. Может быть, более активное включение группировки Хизбалла, которая находится в Южном Ливане, в войну, потому что до этого много говорили о том, что да, вот Хизбалла сейчас как, значит, начнет участвовать. Но Хизбалла так очень умеренно, на самом деле, к этому израильско-палестинскому конфликту подключалась. Вот, возможно, сейчас они начнут действовать более активно. Но вот другой вопрос, что правильно там в Израиле прячутся в бункер, потому что, ну, по слухам, по крайней мере, в прошлый раз, когда иранцы нанесли удар, они предупредили Израиль через американцев, что они будут это делать. То есть там, ну, тоже вот, когда мы, знаете, наши вот люди, так сказать, простые, что называется, слушают все вот эти вот дела, там смотрят телевизор, и очень многие вещи принимают за чистую монету, за то, как бы они сами это делали, да. Но вот, что касается прошлого удара, как известно, ну, по крайней мере, так считают многие, иранцы предупредили Израиль через американцев, когда будет нанесен удар. Это позволило Израилю минимизировать, так сказать, потери. Но зачем они, иранцы, это сделали? Для того, чтобы, с одной стороны, вроде бы как нанести ответный удар, вот, показать всем, что они, так сказать, это сделали. А с другой стороны, чтобы не возникло таких ситуаций критических, при которых, так сказать, да, вот дальнейшая эскалация может там перерасти там непонятно во что. Вот. То есть они, так сказать, сдерживали ситуацию. Да? А Израиль, кстати говоря, наоборот, ее только разогревает. Причем по полной программе. Вот последний удар по Ливану, так сказать, по Бейруту и по Тегерану, вот, они об этом говорят. Вот. Но сейчас, судя по всему, иранцы не будут никого ни о чем предупреждать. Именно поэтому такой разнобой, значит, в прогнозах, в том числе в западной прессе, вот говорили 5 августа, это вот сегодня, называли другие всякие числа, 13, так сказать, августа называют там, в связи с израильским там праздником религиозным, да, вот, что вот этот день может быть выбран. Но так я понимаю, что вот этот вот разнобой в слухах, он говорит о том, что в этот раз иранцы никого не собираются предупреждать, или, по крайней мере, пока этого не сделали, а значит, удар может быть гораздо более, ну, гораздо более, так сказать, серьезным по нанесенному ущербу, потому что, условно говоря, разбежаться, спрятаться времени может не хватить. Вот. Известно, что в Израиле, как бы, вот они готовятся к этому, остановили несколько предприятий, говорят, что сливают, так сказать, горючее, там, аммиак, в том числе, так сказать, да, ну, аммиак и разные другие, так сказать, вещи, так сказать, из хранилищ для того, чтобы попытаться там минимизировать возможность нанесения удара. Вот. А возможность нанесения удара, в принципе, есть, да, вопрос только в том, как сработает ПВО. Почему? Потому что очень маленькая территория у Израиля, и, например, скажем, промышленные предприятия, в том числе высокотехнологичные, в том числе оружейные, они вообще-то там сконцентрированы на довольно маленькой площади, да, поэтому попасть в них, да, при желании можно, особенно если удар будет массированный. Вот. Плюс американцы вынуждены подтянуть туда вот 4 авианосные группы, да, все говорят, что это беспрецедентно много, что вот никогда 4 авианосные группы сразу они никуда не подтягивали. Но опять же вопрос в том, что это может быть, да? Но я думаю, что американцы готовы участвовать, ну, они сами об этом говорят, готовы участвовать в защите Израиля, но не будут участвовать в нападении. Вот, то есть речь идет вот о чем. О том, что американцы могут предоставить свои услуги, скажем так, да, с точки зрения противовоздушной обороны отражая массированную атаку на Израиль, которая может состояться. Вот. Но в ударах Израиля по Ирану они участвовать не хотят. Или, по крайней мере, говорят, что не хотят. Хотя тоже ясно, что и здесь тоже слова и дела – это разные, так сказать, вещи могут быть. Они могут делиться разведданными, могут, так сказать, делиться, так сказать, связью, там, наведением и всем остальным. Но пока вот говорят так, что, значит, защищать Израиль они будут. Но, судя по всему, участвовать в нападении на Иран они не хотят, потому что для американца, американской администрации, тем более сейчас, в период выборов, это будет, может стать сложной проблемой. Да, нападение Израиля на Иран – это уже реальность, потому что вот в израильской прессе как раз это обсуждается. Нанесение превентивного удара, когда Израиль посчитает, что вот Иран ему угрожает точно, будет еще встречный удар. Кстати, идут заявления от МИД Исламской Республики, все указывает на то, что Израиль стоит за убийством главы политбюро Хамас, и Иран против эскалации конфликта в регионе, но Израиль должен понести наказание за убийство Исмаила Хании. То есть суть в том, что Иран не хочет большой войны. Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. Судя по заявлениям Ирана, страна не хочет большой войны, но должна как-то ответить. Ну да, так оно и есть, собственно, я говорю. Вот именно поэтому в прошлый раз они предупредили о нанесении удара. Вот. Поэтому, кстати говоря, когда-то после убийства иранского генерала Сулеймани, тоже, когда иранцы наносили удар по американской базе в Ираке, ну, тоже ходили слухи о том, что иранцы, значит, через каких-то посредников поставили американцев в известность, поэтому, собственно, жертв там практически не было. Вот, то есть, это был такой символический удар. То есть, иранцы демонстрируют способность и решимость нанести эти удары, но, с другой стороны, хотят, чтобы ситуация перетекала там действительно в какую-то масштабную войну. Больше всех, конечно, спекуляции вызывают возможности нанесения ядерного удара по Ирану, вот, например, со стороны Израиля. Я, честно говоря, думаю, что Израиль на это не решится, вот, потому что последствия могут быть такими, что военная задача все равно решена не будет, вот, а реакция международного сообщества будет для Израиля катастрофической. Вот, особенно, так сказать, да, даже те же самые Соединенные Штаты в период, так сказать, сейчас вот избирательной кампании, там могут быть самые разные мнения. Вот американцы пишут, что, мол, так сказать, Байден недоволен Нетаньяху и даже как-то даже, так сказать, с ним грубо поговорил якобы последний раз, да. Вот, ну, так это или не так, там неизвестно, вот, но говорят об этом, да. Вот, поэтому больше всех, так сказать, все боятся ядерной войны и по понятным причинам. Вот, но мне кажется, что это скорее, так сказать, пока такие пугалки. Почему, еще раз объясню, очень просто, потому что на самом деле никакой такой израильский ядерный удар не решит проблему Ирана раз и навсегда, с одной стороны, а с другой стороны создаст, так сказать, кучу проблем для Израиля, может быть, даже, так сказать, совершенно фатального характера на будущее, которое вообще непонятно, так сказать, как решать и как из них вылезать. Хотя и вообще не очень понятно, как Нетаньяху собирается из всего этого вылезать. То есть ситуация, при которой все сами, так сказать, заглохнут, вот, она вообще даже близко не предвидится. Вот, независимо ни от чего. Вот. Вроде как ему надо победоносно заканчивать эту войну, а как ее закончить победоносно, они сами не знают. Вот так. Да, ну, и не знают, что делать дальше власти, новые власти Великобритании, где не прекращаются беспорядки, не прекращаются погромы. После убийства трех девочек в одном из британских городов в выходные просто был взлет какой-то поджогов и погромов. Два отеля сожгли граждане страны. Отели эти были превращены в центры для мигрантов. Ну и список городов, где беспорядки ширятся, это уже Сандерленд, Портмунд, Ноттингем, Лидс, Халл, Манчестер, Ливерпуль и так далее и тому подобное. Белфаст, Северная Ирландия, тоже там погромы арабских ресторанов, поджоги недвижимости. Вот полиция на броневиках гоняет англичан, гоняет ирландцев, защищает их от мигрантов. Премьер Стармер, недавно выбранный, угрожает участникам беспорядков, говорит: вы пожалеете о том, что приняли участие в насилии. То, что вы делаете, не протест, а проявление того самого насилия. Ну а как еще показать свой протест? Ну, вот Стармер пусть и занимается своими внутренними делами, так сказать, да, вот он на самом деле значит, все собирался опять помогать Украине, там еще что-то в этом роде. Можно подумать, что у них своих проблем нет. У них своих проблем ВОЗ и маленькая тележка. Это они вот отвлекли внимание, что называется, на Украину, да, и вот хотят всем рассказать, что типа вот это и есть вот самое главное в этой жизни. Главное помочь Украине, все остальное будет хорошо. А это же ложь. Просто ложь, да, это первое. И вот пусть теперь, так сказать, Стармер с этим и разбирается, этот премьер-министр новой Великобритании, как раз ему, так сказать, хороший подарок с точки зрения, так сказать, этой самой победы на выборах недавней. Вот, это первое. Второе, как бы, да, это сама по себе проблема мигрантов. Она очень сложная. Вот, дело в том, что когда происходит массовое вторжение, так сказать, или переселение, как хотите, инокультурных людей, людей другой культуры, конфликты и проблемы совершенно неизбежно. Поэтому здесь крайне важно выдерживать некий баланс, да, для того, чтобы ну, просто не, система управления, любая система управления не развалилась. Вот мы тоже то любим рассказывать про то, что многонациональность – это очень хорошо. Многонациональность, данная, так сказать, история – это одно. Многонациональность, искусственно создаваемая, усложняет управление системой. Ну, хотите, не хотите, а это так. Третье, и это надо учитывать, третье, что тоже важно, это вот европейская политика там, ассимиляции, толерантности и все такое прочее. Я помню, когда в 90-е годы как бы, у нас тоже вот, начинались все эта политика открытых дверей, очень много было разговоров о том, что вот, ну, что вы боитесь, так сказать, посмотрите, Европа, какая хорошая, так сказать, да, всех пускает, и у них есть замечательные программы, методики по ассимиляции, Америка вообще страна мигрантов, там, ну, это все, так сказать, ваши страхи, это все от вашей дремучести. Вот прошли годы, и стало ясно, что европейская, по крайней мере, политика, да и американская тоже, да, европейская политика ассимиляции инокультурных людей вообще не работает. Вообще не работает, как когда-то сказала Ангела Меркель, уходя с поста канцлера, европейская политика мультикультурализма провалилась, ни много ни мало, да. Вот. И вот эти события в Великобритании это демонстрируют. Я думаю, что там лучше становиться там не будет, да. А из этого для нас вывод простой. У нас многие методики, я просто это знаю точно, совершенно доподлинно, потому что сам это все эти видел, читал. У нас многие методики по работе с миграцией, по вот, ассимиляции и прочее, прочее, они просто тупо списаны с европейских калек, то есть с европейских документов, просто кальки. Ну, чуть-чуть там поменяли, так сказать, слова, там местами переставили, потом еще рассказали про свой, так сказать, якобы тоже многовековой опыт там и все такое прочее. Вот, а так это ровно абсолютно кальки с европейских программ. Более того, их сюда и эти программы закидывали как раз в те времена, когда здесь активно работали западные и прозападные НКО, когда, так сказать, западники давали гранты на доклады по этим темам и там все остальное такое прочее. Вот тогда все это было закинуто, считалось, что это все очень здорово, ведь это же из Европы, все, что из Европы, это очень здорово, евроунитазы, евровагонки, еврометодики поработать, так сказать, с этими с мигрантами и так далее, и так далее. Вот посмотрите, значит, что происходит в Европе. Европа абсолютно не способна справиться с этим явлением. Они, так сказать, когда-то, значит, как-то петушились, что типа да мы, да можем, да сейчас, да все, да тра-та-та, все будет хорошо. Итог абсолютный ноль. Да, мигрантские сообщества превращаются в государство в государстве, ведут себя агрессивно, отвоевывают, так сказать, все место под солнцем. Вот, и это ведет только к росту конфликтов. Тут надо понять простую вещь. Вот, например, многонациональность исторически обоснованная, она чем интересна? Она интересна тем, что та или иная народность, та или иная, так сказать, этническая группа имеют историческую территорию проживания. И это является их домом, так сказать, маленьким домом. Вот большая страна, их большой дом, оно у них еще есть и маленький дом. А те люди, которые приезжают из других стран и не имеют на этой территории исторической, так сказать, ареалов обитания, начинают эти ареалы искусственно создавать. То есть они начинают вытаптывать вокруг себя, так сказать, пространство и качать на нем права, потому что исторически у них места обитания не было. Вот. А если все это еще приправлено, например, религиозным экстремизмом, да, которого более чем достаточно, так сказать, в тех странах, из которых эти люди приезжают, из Северной Африки и Ближний Восток, ну тогда вообще получается абсолютно взрывная смесь религиозного экстремизма, этнического радикального национализма, вот такого антисоциального криминального поведения. И, в общем, чем дальше, тем будет только хуже. Да? Я думаю, что вот на английские примеры, так сказать, стоит посмотреть. Да, кстати, власти Великобритании по привычке сначала обвинили в массовых беспорядках Россию, но потом выяснилось все-таки, что это местные чиновники виноваты, ссылались на иностранную дезинформацию для оправдания своих провалов. Сейчас новости и продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.